Я видел однажды милое желанное видение, которое не стану ближе описывать, видел очень ясно и, тем не менее, не только теперь, но даже и в то самое время очень хорошо понимал, как это сталось, и не думал искать тут ничего сверхъестественного. Воображение до того живо представило себе знакомый лик, что бессознательно олицетворило его посредством обратного действия на чувства, и очи узрели снаружи то, что изваялось на глубине души. Я еще два раза в жизни своей видел замечательные привидения, и оба случая стоят того, чтобы их пересказать. Они пояснят несколько то, что сказал я об этом предмете вообще, то есть, что должно всякую вещь 10 раз примерять и 1 раз отрезать. Будучи еще студентом, я жил в вышке или на чердаке, где печь стояла посреди комнаты, у проходившей тут из нижнего жилья трубы. Кровать моя была в углу, но супротив 2 небольших окон, а у печки стоял полный остов человеческий. Так что даже и в темную ночь я мог видеть в постели очерк этого остова, особенно против окна, на котором не было ни ставень, ни даже занавески. Просыпаюсь однажды за полночь во время жестокой осенней бури. Дождь и ветер хлещут в окна, и вся кровля трещит. Ветер, попав, видно, где-нибудь в глухой переулок, завывает по-волчьи. Темень такая, что окна едва только отличаются от глухой стены. Я стал прислушиваться, где завывает так жестоко ветер, в трубе ли или в сенях, и услышал с чрезвычайным изумлением совсем иное. Бой маятника от стенных часов, коих у меня не было и никогда не бывало. Прислушиваюсь, протираю глаза и уши, привстаю, одно и то же. Кругом все темно, холодно, сыро, бури хлещет в окно, а где-то в комнате по направлению к печи мерно ходит маятник. Одумавшись хорошенько и сообразив, я встал и начал подходить на слух медленно, шаг за шагом, к тому месту, где ходит маятник. В продолжение этого перепутья, короткого по расстоянию, но долгого, если не по времени, то по напряжению чувств, я еще положительнее убедился в том, что слышу не во сне, а наяву, что маятник ходит, мерно, звонко, ровно, хотя у меня стенных часов нет. При едва только заметном сумеречном отливе против окон, ощупью и на слух, дошел я до самой печи и стоял еще в большем недоумении, носом к носу с костяком своим, коего очерк мутно обозначился против белой печи. Что тут делать и как быть? Маятник явным образом ходит в скелете. Из него отдавались мерные удары, но движения незаметно никакого. Ближе, ближе, носом к лицу его, чтобы рассмотреть в потьмах такое диво, как остов мой, с кем я давно уже жил в такой тесной дружбе, внезапно плюнул мне в лицо. Невольно отшатнувшись, я обтерся рукою и удостоверился, что все это было не воображение, а существенность. Брызги, разлетевшиеся по лицу, были точно мокрые. Этим следовало бы кончить исследование, и я попросил бы вас переуверить меня, что я ошибся, что все это было не то и не так. Я стоял, все еще сложа руки перед постоянным товарищем, пялил глаза и прислушивался к мерным ударам маятника, который, однако же, вблизи стучал несколько глуше. Но, подумав еще немного и не видя низги, я безотчетно протянул руку и погладил череп по лысине. Тогда я вздохнул и улыбнулся, все объяснилось. В кровле и потолке подле трубы или печи сделалась небольшая течь. Капля по капле на лысую, костяную, пустую и звонкую голову моего немого товарища.